Но Аластер лишь нахмурился и сказал, с хрустом сжав кулак, «Не я, и это меня сильно настораживает, очень сильно». Глава 17, глава совсем короткая. Так, небольшой подарок читателям к Новому году, и всех вас с наступающим. Только по выходу от Грюма на меня наконец накатило. Прислонившись лбом к прохладной стене, я застыл минут на 15, прикрыв глаза, и в который раз подумал, что сказка медленно, но верно превращается в несказку. И это еще мягко сказано. Меня мало волновали этапы турнира, его завершение, вот что отзывалось слабостью в коленках. Тонкий намек высшей сущности, что за Дидгари мне теперь придется отыграть по полной, а это значит прыгать, хватаясь за кубок одновременно с Поттером, придется по-любому, и именно к этому событию надо готовиться самым серьезным образом. Пулемет, что ли, взять? Появилась шальная мысль. Собравшись с силами, я медленно побрел в сторону гостиной, усиленно скрипя мозгами, пытаясь решить этот ребус. Занятий не было, в коридорах было пусто и меня никто не отвлекал от этого процесса. Главное было только периодически посматривать по сторонам, чтобы не впилиться ненароком в стену. Нет, ну Грюм, вот же сука, мысленно в который раз помянул я чертового Аврора. Рон. Я поднял голову и понял, что на автопилоте дошел до портрета полной дамы, а у входа в гостиную мнется второй чемпион факультета. Ну, здравствуй еще раз, собрат по несчастью, усмехнулся я, махнув рукой. Пошли уж, двоих нас точно не съедят. Приобняв за плечо бедолагу Поттера, которому явно это чемпионство было вот где, я рявкнул пароль и, выпитив вперед челюсть, расправляя плечи, шагнул внутрь. В гостиной нас встретила тишина и косые взгляды. Зло усмехнувшись, я громко спросил в пустоту, не скрывая сарказма в голосе. И это так факультет встречает своих чемпионов? Но единственной реакцией были лишь отведенные в сторону глаза, а от камина к нам коршуном бросилось, кто бы вы думали. Конечно же ум, честь и совесть курса, несравненная Гермиона. Поджав губы, темноволосая колдунья поочередно окинула долгим пронзительным взглядом каждого из нас. Поттер стыдливо опустил голову, хотя как раз ему стыдиться было нечего. С самого рождения все решали за мальчика, который выжил, ведя его по задуманному пути и не давая тому свернуть с проложенных рельс. Верите или нет, но Шрамоголового, наверное, единственного из всех героев Поттерианы, мне было действительно, по-человечески, жаль. Ну а я, встретившись с Гринджер взглядом, лишь чуть улыбнулся одними губами и сказал полным дружелюбия голосом: «Привет, Гарри, Рон, мне надо с вами серьезно поговорить». Резко развернувшись, отчего ее длинные волосы чувствительно хлестнули нас по лицу, а у Поттера еще и сорвали очки, она рванула к спальням мальчиков. Подняв окуляры, Гарри протер их, со вздохом надел обратно и посмотрел на меня. Критически оценив его ораторские способности, я сказал: «Все будет нормуль, главное, молчи, а Гринджер я возьму на себя». «Эй, Невилл!» – окликнул Поттер своего напарника, когда тот вынырнул из-за наших спин, проходя мимо. Но Лонгботтом не ответил, только раздраженно дернул плечом. «Зависть – это плохое чувство», – прокомментировал я, и потащил горячку вслед за Герми. «А то каждая секунда ее ожидания выльется в 5 минут промывки мозгов дополнительно». Предчувствие меня не обмануло. Девушка стояла, нетерпеливо постукивая форменным ботинком. «Гарри, как ты мог?» — бросилась она к очкарику. «Это глупо и безрассудно. А ты?» — ее палец ткнулся мне в солнечное сплетение. «Ты обещал МакГонагал сидеть тихо и не выделяться». Сложив руки на груди, она, поджав губы, бросила: «Жду объяснений». Остановив дернувшегося было Поттера, собравшегося по своему обыкновению промычать что-нибудь невразумительное, я начал спокойно, подбирая слова: «Гермиона, ну, подумай, как бы мы бросили свои имена в кубок. Даже моим братьям это не удалось. Значит, нашли способ», — категорично заявила она. «Угу», — сразу оба, — я позволил себе иронично улыбнуться. «Да мы с Поттером заговорили-то нормально, считай, только после объявления чемпионов. Как-никак, братья по несчастью. А до этого, мягко говоря, не ладили. А кто тогда?» Она все еще не верила мне, но уже сомневалась. И я закрепил успех: «А ты вспомни, что говорили про турнир, что была высокая смертность, потому-то и ввели запрет на участие младших курсов». «Смертность, Герми, ты понимаешь это?» Ой, вся злость мигом слетела с нее, и она испуганно и в то же время с жалостью посмотрела на Поттера. Меня кольнул укольчик ревности. На меня-то она так не смотрела, так что нас кто-то захотел очень крупно подставить. «Гарри, это, наверное, Опять происки соратников того, кого нельзя называть. Наверное, пробормотал очкастый. Вот-вот, покивал я, похоже на них. Тут она вспомнила, что есть и второй чемпион, который я, и с сомнением посмотрела на меня. А я одного из них завалил, развел я руками. Так что это похоже на изощренную месть. И что делать? Растерянно спросила она. Готовиться и всеми силами повышать наши шансы на выживание. Только так, ответил я убежденно. Ты же поможешь нам? Спросил я девушку, и та медленно кивнула. Вот и отлично. А теперь, мы, два чемпиона, я хлопнул Гарри по плечу. И это надо отпраздновать. На следующее утро я не мог без стона оторвать голову от подушки. У близнецов таки было, и мы в усмерть упились крепким ирландским элем. С соседней показалась растрепанная голова Шимуса, который, как я смутно помнил, обеими руками поддержал нас в этом благородном начинании, а за ним, на следующий, громко застонал, совершенно не по-чемпионски, Поттер. «Да», — протянул я, морщися ища глазами, «чем бы запить дикий сушняк, хорошо погуляли, и не говори», Финниган сполз на пол и уткнулся лбом в холодный, по утреннему времени, камень пола. «Тяжко», — участливо поинтересовался я, борясь с желанием поступить так же. «Угу, а будет еще тяжелее, потому что кто-то не захотел оставить пару бутылок на опохмел», ткнул я носом ирландца в собственное недальновидное поведение. «Кто-нибудь завадьте меня», — голосом умирающего отозвался третий участник нашей попойки, нашаривая треснувшие очки, которые кто-то заботливо положил на тумбочку сбоку. «Легко», — преувеличенно бодро заявил я, но тут же пожалел об этом из-за прострелившей голову боли. «Только палочку найду. Почему мне так плохо?» Мальчик, который выжил, продолжал сожалеть в который раз, что не умер молодым, и я поучительно заметил. «Первый раз пил с ирландцем, теперь будешь знать, что этих ребят останавливает только падение мордой в салат. Чувство меры им незнакомо». Тут дверь спальни отворилась, и вошла хмурая и растрепанная Гермиона. «Анестезия, анестезия, репаро, анестезия». Четыре быстрых взмаха палочкой, и у нас троих прошла головная боль, а у одних очков треснутые стекла вернулись к прежнему целому состоянию. «Спасительница, богиня, ура, я вижу». Каждый, в своей манере, мы отблагодарили девушку, но она только молча развернулась и ушла, громко хлопнув дверью. «А ведь она пила с нами», вдруг вспомнил события прошлого вечера Шимус. И тут вспомнил и я, как по пьяни, после чрезмерного для неокрепшего подросткового тела количества эля, заплетающимся языком рассказывал всем, что, цитата, «Гермиона, мля, моей будет», искал Невилла, порываясь объяснить, куда он может идти со своей бабушкой, и уже самой Грейнджер, с глазами размером с блюдца, раскрывал перспективы нашей будущей супружеской жизни, где присутствовало, как минимум, трое детей. Кстати, как раз после этого она и выхватила у Финнигана бутылку, ополовинивая ее одним глотком, а после второго глотка разбила эту уже пустую бутылку об мою голову. Я мрачно потрогал большую шишку и в который раз проклял свою несдержанную натуру. Вот так всегда. Глава 18. На завтрак мы сходили нашим, теперь уже, тесным чемпионским кружком, с примкнувшим к нему Финниганом. Невилл обиделся конкретно, и Гарри тем же утром объявил, что спать теперь будет в нашей спальне. Так, помимо Шимуса, меня и Дина, у нас появился четвертый постоялец, мальчик, который выжил. А вот после завтрака меня ждал сюрприз. Выйдя на свежий воздух, вместе с высыпавшей во двор малышней, я, позевывая, огляделся, но тут же, закашлившись, подавился очередным зевком. А Молли Уизли, которая и стала причиной моей спонтанной асфиксии, в своем самом официальном платье, ткнула пальцем в пол перед собой, коротко и властно бросила: «Рон Уизли, а ну-ка живо подошел ко мне». Маман была зла, и это еще слабо сказано. За ее спиной скромно притулился Артур, исповедуя по своему обыкновению политику невмешательства. Вокруг начали оборачиваться заинтересованные слушатели, а я, делая вид, что ничего особенного и не происходит, подошел к неожиданно нагрянувшим предкам. С другой стороны, ну, а чего я хотел? Зная характер Молли, можно было ожидать подобного. Только вот я от всех этих вывертов судьбы был несколько обалдевший и этот момент из виду упустил. «Мам, пап, привет, как добрались? А у нас тут праздник, с других академий столько народу прилетело». «Ты мне зубы не заговаривай», — рыкнула маман. «Чемпион Хогвартса выискался. Я-то думала, сыночек повзрослел, за ум взялся. Учиться начнет, в Авроры, вон, решил пойти. А тут узнаю, что он в чемпионы полез. Славы захотелось, А то, что там тебя прибить могут, ты не подумал. Я только-только от того, что летом произошло, отходить начало. Мам, я скривился как от зубной боли. Ну давай не при всех. Действительно, Молли, ну что ты, в самом деле, накинулась на пацана. Артур, привет. Неожиданно возник за моей спиной Грюм. О, и ты тут. Родительница уперла руки в бока. Нарисовался. Молчи уже, а то я припомню кое-чего из мне лично известного. Напомнить, нет, тут грозный глаз скривился точь-в-точь, как минуту назад я, но послушно замолчал, лишь дипломатично пожал моему папане руку. Тут Молли перевела взгляд на меня, потом снова на Аврора. С растущим подозрением, она сравнила одинаковые выражения на наших лицах. В глазах ее блеснуло понимание, и она медленно, по-новому, посмотрела на Грюма. Вот оно что, шипению в голосе маман, казалось, позавидовала бы и змея. А я-то, дура, не поняла поначалу. Так это ты. А я еще хотела тебя о помощи просить. Образумить сыночка. Ах ты старый пень, да я тебя. Тут и самому грозному глазу стало откровенно стрёмно. Он, сбавив голос, попросил. Блин, Молли, давай не здесь, а, Артур, Молли, вдруг откуда ни возьмись появился директор, распахивая свои директорские объятия. Хогвартс всегда рад встретить родителей своего чемпиона. Народ вокруг начал уже откровенно веселиться. Прям ток-шоу за стеклом, только без стекла. Давайте в мой кабинет, прошу. Мне сегодня каминной почтой передали чудеснейшие лимонные дольки. Очень рекомендую. Но мою мать сбить с толку было нелегко. Альбус, тихо, но с едва прикрытой угрозой, проговорила она. Мы так не договаривались. Мой сын не будет участвовать в турнире. Дамблдор на миг из доброго дядюшки, почти Санты, стал вдруг жестким и опасным, с колючим проникающим взглядом, показав истинное лицо одного из величайших магов современности. На долю секунды, но я смотрел прямо на него в тот момент и успел заметить произошедшие метаморфозы. Нет, для окружающих ничего не поменялось, но Молли испуганно замолкла, а директор бросил еще один недовольный взгляд на Грюма. По всей видимости, тоже уже находясь в курсе дела и того, кто мне так круто помог с чемпионством. Лицо Аластера приняло скучающее выражение, и он, полуотвернувшись, продолжая опираться на любимый посох, начал фальшиво насвистывать какой-то знакомый мотивчик. Молли, не переживай, у нас просто беспрецедентные меры безопасности, твоему сыну совершенно ничего не угрожает. Дамблдор снова разливался соловьем, но я помнил тот холодный взгляд поверх очков половинок, словно прицел замерший напротив сердца жертвы. Но отменить, заикнулась, была она. Нельзя, со вздохом ответил Альбус. Магический контракт, его разрыв может из мальчика навсегда сделать скриба. Маман прижала ладонь ко рту с жалостью, глядя на меня, а глаза ее начали наполняться слезами. Директор, уводите их, зашептал я, быстрее. И тот, словно ожидая такого, подошел, приобнял Молли за плечо, протянул руку Артуру и тут же трансгрессировал, вызвав всеобщий восхищенный вздох. А мелочь начала хором обсуждать увиденное, восхищаясь мастерством ДДД. Засунув руки в карманы мантии, я подошел к старому Аврору, все еще разглядывающему что-то в облаках. Посчитав, что шоу уже окончено, малолетки свалили по своим делам, и мы могли поговорить спокойно. «Сэр, присядем?» Я указал на небольшую мраморную скамейку у стены в тени дерева. Грюм кивнул и, доковыляв, опустился на нее, вытягивая вперед протез. Увиденное кое-что мне сказала, по крайней мере, стало ясно, что родители Рона с Аврором были знакомы давно и неплохо, скорее всего с времен первого ордена Феникса. Чего хотел, малец? Грюм имел раздражающую привычку не смотреть на собеседника здоровым глазом, но я догадывался, что его волшебный протез сейчас меня изучает прямо через череп своего владельца. Да. Да так, я откинулся на спинку скамьи, заводя за голову руки. Не шибко удобно, но настраивает на определенный лад. Хотел попросить вас о некоторых ваших выводах моим родителям не говорить. Ну, это само собой, Грюм ухмыльнулся. Переживаешь? Есть маленько, не стал я отрицать. Боюсь представить, что с мамой случится, узная она всю правду. Ну, не такая уж она и неженка, Молли. Не знаешь ты, сынок, свою мать, Аврор мечтательно улыбнулся, вводя меня в некоторый ступор. Слишком нехарактерное было для него выражение лица. Казалось, он сейчас довольно зажмурится от приятных воспоминаний. Я с подозрением прищурился. Это что это он такого приятного вспомнил о моей, ГМ, Рановской, матери? Заметив мой интерес, Аврор соизволил объясниться. такую боевую девчонку еще поискать надо было. Смелости у нее на двоих мужиков бы хватило. Это после рождения первенца она на заботу о детях переключилась. Тут Артур, да, как знал, успел подсуетиться. Эх, Грюм покачал головой. И столько было в этом. Эх, что я изумленно посмотрел на него, сказав, до конца еще не веря своим предположениям, с легкой иронией в голосе. Только не говорите, что вы были влюблены в мою мать. Да что ты понимаешь, сопляк, немедленно вспылил старый Аврор, подскочил так, что взметнулись полы его мантии, схватил посох и удалился, громко стуча им по каменной мостовой. Ну, дела, только и смог вымолвить я, провожая спину грозного глаза взглядом. Кто бы мог подумать, он и молли, пипец. На следующее утро, я по своему обыкновению, если, конечно, это не было утро после повальной пьянки, легким размеренным шагом оббегал Хогвартс. К первому состязанию мне нужно будет подойти в лучшей своей форме. Ходячий летающий огнемет явно заставит покрутиться. Рон, Рон, подожди. Обернувшись, я увидел, как на очередном круге меня догоняет, сверкая очками, Поттер. Он был в трениках и майке, и я невольно поймал себя на мысли, что в мантии он не казался таким дрящом. Остановился, дожидаясь. Ну, здравствуй, чемпион. Подколол я запыхавшегося парня. От чемпиона слышу, огрызнулся тот в ответ, поправляя окуляры. Один-один, я рассмеялся. Что, тоже решил здоровый образ жизни вести? Грюм посоветовал, сказал тебя держаться, не стал скрывать Гарри. И на его тренировке вместе с тобой сказал приходить. У-у, только и смог на это ответить я, соболезную. Что, все так плохо? Поттер заинтересованно смотрел на меня. Хуже, чем ты думаешь? Я снисходительно посмотрел на будущую жертву сверхпрогрессивной системы обучения Грюма. Он вообще отмороженный. Прошлый раз, когда я к нему пришел, он в кабинете взорвал что-то, я уж думал все, конец пришел Рону Уизли, так хренакнуло. Жесть, Поттер почесал затылок, а отказаться никак, мне, нет, а тебе не советую, покачав головой, ответил я. Если хочешь выжить на турнире, при всех своих недостатках, о выживании Грюм знает, как никто. Это, да, согласился со мной Гриффиндорец. Ладно, что стоять, побежали, подавая пример, я снова перешел на бег, и Гарри, шумно дыша, пристроился сбоку. Можно, наверное, было ставить себе большой и жирный плюсик, я почти официально становился полноправным участником Золотого Трия, как четвертый его член, или вместо Невилла, это уже было неважно. Но почему-то это не приносило мне чувства облегчения. Я все меньше воспринимал эту реальность как сказку для детей младшего школьного возраста. Я начинал тут действительно жить. Глава 19. После обеда шло сдвоенное зельеварение. И все бы ничего, я скромно притулившись сидел возле насупленной и молчаливой Гермионы, стараясь не отсвечивать, а Снейп, кося попеременно то на меня, то на Гарри мрачным взглядом, зачитывал задание на этот урок, как раздался неожиданный стук в дверь, и просунулась вихрастая голова младшекурсника с Гриффиндора, мне доселе неизвестного. Застыли все. Казалось, в такой тишине можно будет расслышать и жужжание мух, если бы они тут летали. И было отчего. Событие, прямо скажем, случилось неординарное, ибо смельчаков заглянуть в логово ужаса подземелий во время урока общественность еще не знала. Декан Слизерина, казалось, и сам пребывал в шоке от такой наглости. Целых 15 секунд, я специально считал, не зная, как отреагировать. Наконец, отмерев, с ней прявкнул что-то среднее между «кто посмел» и «чего надо», а младшекурсник, заплетающимся от страха языком, пропищал, стремительно белея под яростным взглядом Зельевара. «Там, Поттера и Уизли просит наверх, у меня урок». От грозного рыка на нашем с Герми столе даже звякнули склянки, а паренек побледнел еще больше, хотя, казалось, куда еще-то. «Сэр, Дамблдор, сэр, для фотографирования чемпионов». У Снейпа в глазах, вперившихся в мою многострадальную тушку, читалось желание прибить нас обоих с МКВ на пару, мальчик который выжил. Но, сдержавшись, он прошипел. «Поттер, Уизли, вон из класса, эту тему сдадите мне отдельно, после уроков. Живо, не мешайте остальным». Пошли, схватив замешкавшегося Поттера, запихивающего учебники в сумку, я выскочил в коридор под грохот захлопнувшейся сразу за нами двери, и перевел дух. Поправив мантию, посмотрел сначала на Гарри, потом на невезучего посыльного. «Рисковый ты парень, помнишь, что в старину с гонцами, принесшими плохую весть, делали?» Тот посмотрел с опаской на запертую дверь класса, в которой явственно щелкнул запираемый замок. Сказал неуверенно: «Так я же, вроде, ничего такого и не сказал плохого, а для с ней похороших вестей не бывает». Я с интересом смотрел на понимающего всю глубину своей ошибки младшекурсника. Сделав скорбное лицо, добавил: «Ты это, скажи хоть, как зовут тебя, потом черкану родителям, про сыночка». «Макс Маркони», — на автомате выдавил он, но тут меня одернул Поттер. «Рон, хватит парня запугивать. Не съест его Снейп, снимет баллов до 50 в сумме и успокоится». «Макс», — после этих слов, только явственно сглотнул. «Думается мне, ты его не успокоил», — со смехом прокомментировал я. «Ладно, а то там нас ждут, пошли уже к директору». Закинув сумки за плечо, два чемпиона, мы в развалочку направились фотографироваться, оставляя Маркони одного, мучительно и совершенно бессмысленно искать выход из положения, безвыходного по природе своей. У директора было представительное общество в лице Крауча, Люда Быгмина, фотографа с огромным допотопным фотоаппаратом, и бессмертный Мерлин, звезды скандального репортажа, отъявленной акулы пера Риты Скитер собственной персоной. Народ разбился на кучки по интересам и не обращал на нас ровно никакого внимания. Фотограф вовсю крутился вокруг шармбатонской чемпионки, выбирая ракурсы посмачней, что, впрочем, Делакур даже нравилось. Она то прижимала подбородок к плечу, смотря искоса и томно, то, развернувшись на каблуках и обхватив себя за плечи, бросала назад, на объектив, долгий взгляд, надув коралловые губки, то прогибалась вперед, выставляя и оголяя ножку в чулке. Я тряхнул головой, буркнул: «Чур меня», — одергивая из застывшего Поттера, обратил свой взгляд на Быгмина, который скакал вокруг дуреющего от такого напора Крама. Не знаю уж, что этот прожженный махинатор пытался Виктору предложить, но что это была опять какая-то хитрая комбинация, готов был биться об заклад. И, наконец, Дамблдор, что с кислой миной буркал что-то в ответ на задаваемые с милой улыбкой вопросы Риты. Кхым-кхым, в стиле незабвенной, но ожидаемой только в следующем году Долорисом Бридж, привлек я внимание к двум нашим персонам. «Мальчики», — искренне обрадовался нам директор, поспешно сбегая от Скитер. «Гарри», — еще больше обрадовался Быгмин, оставляя в покое Крама. И только фотограф остался безучастен, пытаясь уже с пола поймать в объектив то и дело мелькающую в игриво приподнимаемых краях юбки резинку чулок бесстыдной француженки. «Общие фото чемпионов», — провозгласил Люда, с силой оттаскивая увлекшегося специалиста по съемке к нам. «Давайте, вот сюда, мадмуазель», — он галантно подал ручку Флёр, — «вы сюда, посерединке, присядьте, пожалуйста. Гарри, вот сюда справа. Мистер Крам, давайте посерединке, да, прямо за мисс Делакур. А ты, Рон», — он заулыбался мне фальшивой улыбкой, — «могу же я тебя так называть, вот сюда слева». Постояв с приклеенными улыбками, мы переждали серию частых вспышек монструозной лампы фотоаппарата, после чего в крутой оборот нас взяла уже понаехавшая акула пера. «Гарри, Рон, наши читатели просто жаждут прочесть интервью самых молодых чемпионов». Скитер, как всегда, в своей манере, была агрессивна, напориста и крайне самоуверена. Я чуть отодвинулся, предоставляя Гарри самому дальше разбираться с оголтелой мадам. Помнится, в каноне именно его она выбрала целью своей статьи, но тут шаблон в который раз затрещал, когда она неожиданно цепко перехватила меня за руку, не давая уйти. Улыбнулась задорно: «Куда же ты, Рон, ведь именно с тобой я и хотела первым побеседовать. Ведь бедный мистер Поттер просто жертва обстоятельств, выбранная чемпионом путем обмана кубка. А вот тебя-то кубок выбрал из десятков намного более старших и опытных учеников. Всем не терпится узнать, что же такого уникального в обычном 14-летнем мальчишке из семьи скромного министерского служащего». Со скрипом начал я, оглядываясь на Дамблдора, но тот, отвернувшись, усиленно делал вид, что разглядывает клетку с Фауксом. Собравшись с мыслями, решительно бросил: «А, пойдемте». Махнув рукой, позволил утащить себя в ту же кондейку с метлами, что и в кино. «Хуже не будет, ну, прочту я про себя душещипательную историю с нежной любовью к родителям, братьям и сестре, и прочий бред для домохозяек. Так мне от этого ни жарко и ни холодно. Вот тут мы можем поговорить спокойно». Рита обворожительно, нет, серьезно, вполне обворожительно, что для меня было разрывом шаблона номер два, улыбнулась и, присев на тумбочку напротив, закинула ногу на ногу, отчего и так не слишком длинная юбка по местным, естественно, меркам, отползла на середину бедра, открывая приятные ножки. В этот момент любого подростка в период созревания выброс ударной дозы гормона должен был превратить в потерявшего способность к критическому мышлению идиота. Хороший ход, но не со мной. Нет, меня тоже зацепило, пульс участился, а дыхание стало чуть более прерывистым, но контроля я не потерял, все так же с прищуром смотря на нее. А Скитер, продолжая улыбаться, сказала: «А ты непростой парень, Рон. Далеко не каждый взрослый волшебник способен победить пожирателя, даже если это недоучившийся щегол». И что-то такое было в ее голосе, что я незаметным движением, шевельнув кистью, высвободил упрятанную в кобуру на запястье финку, так любезно возвращенную мне Грюмом, обхватывая теплую рукоять двумя пальцами, но пока не вынимая из рукава. Когда на кону твоя жизнь, в себе открываешь такие резервы, о которых даже не подозревал, ответил я медленно, словно задумавшись, но на самом деле в бешеном темпе отслеживая мельчайшие реакции ее тела, мимики, жестикуляции. И увиденное четко и ясно сказала мне, что она не верит ни единому моему слову. Плохо, очень плохо. Пальцы сильнее сжали рукоять ножа. Внутренняя пружина начала сжиматься. А была ли она на кону, Рон? Она знала, даже не догадывалась, знала. Это было видно по ее самоуверенной роже. Тут она захлопала ресницами и с глуповатым выражением на лице произнесла: «Ой, а так было похоже, что ты его зарезал как простую свинью». Мое тело выстрелило вперед, вжимая колдунью в стену, перехватывая правую, тянущуюся за палочкой, руку и прижимая к ее горлу сжатый обратным хватом нож. Мы застыли гротескной скульптурной композицией. «Убьешь меня?» – чуть придушенно спросила она, облизнув мгновенно пересохшие губы. Наши лица были очень близко. Я видел ее расширенные глаза. «Ты задаешь опасные вопросы», — тихо сказал я. Ее грудь часто вздымалась, а ноги рефлекторно сжимали мое бедро, которое я втиснул меж них, до конца задирая многострадальную юбку. «Это моя работа», — она все еще пыталась сохранять самообладание, но сердце ее стучало бешено. «Опасное», — я говорил негромко, не желая привлекать лишних свидетелей. Но и Скитер не спешила звать на помощь, чувствуя нежной кожей шеи острое лезвие финки. «Какая есть!» Я разглядывал ее лицо, пытаясь понять, что она хочет от меня. Разоблачение, сенсации, или, может, сотрудничество? На эти вопросы пока не было ответа, и она молчала. Тут мне пришла в голову мысль, что в эти игры можно играть вдвоем. «Мне не хочется тебя убивать», после долгого молчания произнес я, чуть ослабляя хватку. «Труп тяжело спрятать», чуть усмехнувшись, попробовала она пошутить. «Нет, эваниская я уже умею. А как объяснишь мое исчезновение?» Уже с интересом поинтересовалась она, необычайно быстро приходя в себя, заставляя еще раз зауважать ее железные нервы. «А никак, думаете, кто-нибудь спросит, а директор мне потом еще и приплатит?» Цинично хмыкнул я, оглядел ее еще раз, акцентируя внимание на высокой груди и голых ногах с задранной до трусиков юбкой. «А ты ничего, о, Мерлин», она застонала. «С малолетним озабоченным убийцей мне еще встречаться не доводилось. Все когда-то бывает в первый раз», отпустив ее правую руку, но не отводя до конца нож от шеи, я вытянул ее палочку из неприметного кармашка сбоку и бросил назад, себе за спину. «А ведь в эту игру, что ты знаешь, что я знаю, можно играть вдвоем», глядя прямо ей в глаза начал я, и расстегнул верхнюю пуговичку ее пиджака. «На фотографиях твоих статей, порой, такие интересные ракурсы», опустившись ниже пальцы расстегнули вторую пуговицу. «Особенно мне понравилась та, где я в луже крови, окруженный аврорами, и третья пуговичка выскочила из петельки. Только с той точки, откуда велась съемка, никого не было, это я знаю точно», расстегнул последнюю пуговицу, распахивая пиджачок, открывая взору тонкую, полупрозрачную, зеленую блузку. «Или его просто не было видно?» Я коснулся верхней пуговицы блузки. «А, госпожа анимак, откуда? Никто ведь...» Чуть с хрипотцой, растеряв всю уверенность, выдавила она, деморализованная, ошарашенная, даже не пытающаяся прикрыться. «Неважно, важно другое. Оба мы знаем друг о друге то, что хотели бы скрыть от других», жестко сказал я, «и думаю, оба хотим, чтобы так было и впредь». «Согласна?» «Да», она кивнула, мгновенно приходя в себя, становясь все той же хищницей с железными нервами. «Согласна. Ну, вот и ладушки», переходя на добродушный тон, я убрал нож в кобуру и отодвинулся. Провел взглядом снова от изящной шеи вниз, к трусикам, выглядывающим из-под задранной юбки. «Хорошее тело, констатировал несомненный факт, не прекращая открыто ее разглядывать. «Все-таки Рита была взрослой опытной женщиной, в самом соку. Не старовато для тебя?» – поинтересовалась она, чуть с иронией. «Да нет, в самый раз», – уверенно ответил я, начиная довольно улыбаться. «О, Мерлин, черт, вот же попала», – пробормотала Скитер и закрыла, со стоном, лицо ладонями. «После нашего, такого, несколько сумбурного общения, понадобилось некоторое время, чтобы привести себя в порядок». Застегнув пиджачок опять на все пуговицы, она смахнула со лба прядь, сказала, разглядывая меня совсем другим взглядом. «Никогда бы не подумала, что парень вроде тебя может быть таким». Она глубокомысленно промолчала. «У меня много талантов», — хмыкнул я довольно. «Слишком много», — она прищурилась, сказала медленно. «Я вспомнила тут, что когда-то читала, еще учась в Хогвартсе, что путем особых ритуалов в отпрыска рода могли вселить душу сильного мага из предков рода, если род начинал угасать и опыт, а иногда и частично память, переходили в новое тело. Ты опять задаешь опасные вопросы, женщина», с меня вмиг слетела вся расслабленность, бросила в жар, а когда я поднял на нее свой взгляд, она явственно вздрогнула. «Вот черт», прошептала она огромными глазами глядя на меня, «теперь я понимаю, почему тебя выбрал кубок». Глава 20. У Поттера Рита, несмотря на все наше экспрессивное с ней общение, все-таки интервью взяла. «Профессионалка, уважаю таких». Вызволенный Дамблдором из того же чулана, что меня заставило слегка взревновать, Гарри ходил злой и ругался как боярский, сыпя тысячами чертей направо и налево. «Кстати, а вот меня директор вызволять не ходил, то ли не сомневался в моих силах, то ли надеялся, что мы взаимно аннигилируем там. В общем и целом, со Скитер мы тогда договорились о будущем сотрудничестве, конечно же, я ей пообещал подкидывать жареный материальчик, взамен, выторговав право привлекать ее для тех или иных поручений. Она легко согласилась, условившись, что следующая встреча у нас будет на выходных в Хогсмите. То ли впечатленная тем образом крутого мага из прошлого, который сама же себе и нарисовала, то ли какими другими моими выдающимися качествами. Однако самое интересное началось, когда я подкинул ей первое свое поручение, а интересовал меня недавно убиенный Седрик Дидгари, мой предшественник. Слишком много было связанных с ним вопросов. Философский камень сам по себе не пропадает, а меч Гриффиндора не ломается. Гением не надо было быть, чтобы не начать подозревать единственную новую переменную в том уравнении в лице попаданца. Стоило мне только упомянуть его имя, как Рита стала похожа на охотничью собаку, почуявшую след. Резко тормознувшись, я потребовал: «Так, а ну, быстро говори, что ты о нем знаешь, кроме того, что он был зарезан какими-то маглами». Она сделала невинное лицо, на что я только вздохнул и угрожающе протянул: «Рита». Она улыбнулась, дернула плечиками. «Просто хотела тебя подразнить», но добавила, мгновение спустя, уже вполне серьезно: «Ну и не ожидала, если честно, что ты спросишь именно о нем». «Почему?» Я был предельно собран. «Не просто, ой, не просто так Скитер выбила из колеи. Вон как долго собирается с мыслями. Ты читал мои статьи?» Задала она вопрос. Я кивнул. «Да, что касается Хогвартса, все, по крайней мере за последние 3 года». И снова она бросила на меня странный взгляд. Продолжила, после недолгой паузы: «Тебя не удивляло, что я так вовремя оказывалась в центре событий? У тебя был источник», ответил я убежденно, и она кивнула, подтверждая: «Да, был. И это был как раз Седрик». Что ж, это было логично. Вполне. Кто еще знал наперед, что и где случится? Я почти даже и не удивился. Первый даром времени не терял, сходу вышел на журналистку, купил ее материалом. А я-то, оказывается, повторяю его шаги. Оставалось узнать, раскрыл ли он перед ней карты, использовал ли в темную и что от нее хотел взамен. Как раз, 3 года назад, вышел на меня, прислав письмо совой, обещал сенсационный материал, и что хотел взамен. Я абсолютно не верил в альтруистические побуждения попаданца, просто потому, что и сам таковым не был. Но Рита только фыркнула, сказала с пренебрежением, повергая словами меня в натуральный шок: «Просто деньги. Не знаю, может быть это я тупой, но на кой использовать такой ценный ресурс, как Скитер, с ее уникальной анимагической формой, для банального обогащения? Этого я понять не мог». Кое-как вернув себе дар речи, спросил: «И много хотел?» «Хотел много», она усмехнулась. «Получил мало. «Да», — я поднял бровь, разглядывая хитрющие глаза блондинки. «А что так?» «Ну, он был не настолько настойчив, как ты». Кашлянув и шаркнув ногой, я дипломатично отметил. «Да, я такой», — вернувшись к объекту разговора, уточнил у журналистки. «Кроме денег, больше он от тебя ничего не хотел, ты...» «О», — она замолчала, многозначительно улыбаясь. «Нет, видя, что я вполне серьезен и не расположен к продолжению шуток на данную тему», Рита задумалась и, наконец, кивнула, сказав: «Да, было дело, как раз, через неделю, после первой большой статьи о философском камне. Просил свести его с кое-кем из Лютного, а ты...» В моей голове прозвенел первый тревожный звоночек. «Послала, конечно», — Скитер пожала плечами. «Мальчик, может, и идиот, но я-то не дура. Дай угадаю, я, кажется, начал понимать мотивы и желания своего предшественника. Не с Горбином ли?» «Ага, с ним», — журналистка уже перестала удивляться моей проницательности, спокойно подтверждая мою догадку. «Если это-то, о чем я думаю», — я схватился за голову. «Вот-вот», — достав тонкую сигарету, Скитер воткнула ее в длинный мундштук и с наслаждением закурила. А я, не обращая внимания на сигаретный дым, сидел и думал, каким же это надо было быть конченным, отмороженным дебилом, чтобы спиздить философский камень и пытаться его сбыть в Лютном. Я же говорю, что я не дура, а то лежала бы с ним, зарезанная, в одной подворотне, а эти суки из Пророка даже на венок бы не скинулись. Рита выпустила колечко дыма. «А больше ни с кем не просил познакомить?» — с надеждой спросил я. «Но надеждам моим не суждено было сбыться. Просил, недели за две, до того, как Поттер Василиска убил. С гоблинами», — сообщила она, добивая меня окончательно. «А гоблины и меч Гриффиндора?» — медленно проговорил я. «Фантастически жадный до денег мальчик был», — прокомментировала Рита, глубоко затянувшись и с шумом выпустив струю дыма в потолок. «Я выкопаю и изнасилую его труп», — мрачно пообещал я. «После проверки палочек, вся честная компания свалила, в том числе и Скитер, заряженная на аккуратное выяснение, сбыл ли Дитгари артефакты заинтересованным лицам или не успел. А я дал себе зарок, что на ближайших каникулах, как только смогу вырваться в нору, обязательно навещу жилище папаши Дитгари Амоса и совершу проникновение со взломом. Вдруг Седрик что-нибудь спрятал там. Пошли, что ли, к Снейпу», — предложил Поттер, когда мы, наконец, вышли из директорских покоев. «А что, уже пора? Я и не заметил, как пролетело время». «Угу», — кивнул тот. «Ну, пошли». Мы поплелись обратно в подземелье, но Снейп, по каким-то своим соображениям, нас из класса выпер, буркнув, что со временем отработки определится позже, а пока ему некогда, и мы, вообще, можем валить куда подальше. После чего захлопнул дверь прямо перед нашим носом. Однако день на этом не закончился. Вернувшись в спальню, мы неожиданно наткнулись на незнакомую сову с свернутым трубочкой посланием на лапке, оккупировавшую изголовье поттеровской кровати. И как только узнала: «Он же у нас второй день всего спит». Развернув письмо, Гарри вчитался, а затем неверяще поглядел на меня. «Что там?» — немедленно напрягся я. А Гарри еще раз глянул в пергамент и сказал, запинаясь: «Ты знаешь, это Люпин и Сириус Блэк. Дай сюда». Вырвав листок из его опустившихся рук, я присел и вчитался в сухие строки. «Гарри, здравствуй. Я тогда не успел толком ничего объяснить, совершенно не было времени. Я не мог отдать своего старинного друга опять на растерзание дементорам. Да, Гарри, Сириус Блэк, мой друг, точнее даже, мой и твоих родителей. Его посчитали виновным в их гибели, но истинным виновником был совсем другой волшебник, Питер Петтигрю, которого все считали погибшим. Сириус думал, что тот находится где-то в Хогвартсе, но ни он, ни я так его и не обнаружили. А теперь мы узнали, что твое имя попало в кубок. Будь начеку, я и твой крестный беспокоимся за тебя. И если ты не против, то мы могли бы поговорить через камин в гостиной Гриффиндора завтра, в час ночи, и все тебе объяснить. Пожалуйста, Гарри, поверь нам, нет никого, кто бы не беспокоился о тебе больше, чем мы. Ремус Люпин». «Знаешь, Гарри, а я им верю», — сказал я после недолгих раздумий. «Люпин, как мне кажется, всегда искренне по-доброму относился к тебе». «Ну, да», — Поттер присел на кровать рядом, — сказал уже более уверенно. «Он же меня и Патронусу научил, и с Богартом справляться. И я о том же. Кстати, он писал, что настоящий виновник некий Питер Петтигрю. Ты не слышал о таком?» — задал я наводящий вопрос. «Не», — покачал головой парень, но вдруг встрепенулся. «Погоди, слышал, Дикгари раз пробормотал, когда мы в выручай комнате были». «Выручай, да, о, я покажу тебе, классное место», Поттер было принялся описывать, но я жестом остановил изливаемые на меня неуемные восторги, возвращая его к главному. «Давай про Дикгари поподробнее». «Ну, он ходил все, что-то прикидывал, потом вдруг такой, точно, Петтигрю, и тут же убежал. А когда это было? Вот он, момент истины. И, да, у меня уже просто руки чесались бежать за лопатой и быстрее на кладбище к могиле Седрика. На третьем курсе, в середине учебного года, у тебя еще крыса тогда пропала». Я для приличия покивал головой, сделав вид, что вспоминаю. «Ты, кстати, Дикгари обвинял в пропаже, орал тогда, что Седрик давно уже на нее глаз положил, еще с первого курса, все ходил, присматривался, и вот теперь украл». Все, правда, смеялись. «Кому нужна старая крыса?» Тут Поттер, посмотрев на меня чуть виновато, сказал: «Извини, Рон». «Да ничего», успокаивающе кивнул я, но внутри меня все клокотало. Этот я даже не мог подобрать слов. Кто? Это был просто какой-то абзац. Впору было решить, что Дикгари был тайным агентом Волдеморды, или его большим поклонником. Ничем иным, логически, я просто такое поведение попаданца объяснить не мог, а мне теперь расхлебывать всю эту кашу. Петтигрю на свободе, философский камень, вполне вероятно, тоже у пожирателей, хотя не факт, такой предмет мог и вообще очень странными путями пойти дальше. Меч Гриффиндора, скорее всего, у коротышек. И это только то, что я знаю. А что сотворил этот мудак такого, о чем я еще не в курсе? Так что ты думаешь, пойти завтра ночью к камину? Вернул меня к реальности Поттер. Ага, обязательно, я серьезно кивнул. Слишком много странного происходит вокруг, союзники нам не помешают. Глава 21. Следующей ночью мы с Гарри стояли у камина, прячась под мантией-невидимкой. Предосторожность совсем не лишняя, мало ли кому захочется в полночь до ветру прогуляться, а тут мы. Вопросов и подозрений не оберешься. «Ша-ша-ша», шикнул я на Поттера, опять начавшего чем-то шуршать. «Блин, Рон, я когда волнуюсь, сильно жрать хочу», зашептал он в ответ, скомкивая обертку и запихивая ее поглубже в карман. «Потом поешь», сквозь зубы зло зашипел я. «Конспирация вся нахрен. Угадай загадку, невидимое, а шуршит. Знаешь отгадку? А это Поттер под мантией невидимкой шоколадку жрет». «Извини, Рон», Гарри виновато шмыгнул носом и, сняв очки, начал их яростно протирать полой мантии. «Слава Мерлину, не невидимки, а своей обычной». «Проехали», буркнул я, продолжая во все глаза пялиться на огонь в камине. Пробила полночь, и я толкнул подельника локтем. «Во-во, смотри, началось». А пламя вдруг изогнулось, затрепетало и превратилось в призрачную маску с чертами люпина. «Гарри», послышался чуть потрескивающий тихий голос. Подойдя поближе, Поттер аккуратно приподнял мантию, давая Ремусу нас увидеть. «Гарри, здравствуй, а это с тобой кто?» «Это Рон, мой друг». Поттер бросил на меня косой взгляд, чуть запнувшись перед словом «друг». Люпин помолчал, разглядывая меня, сказал спокойно: «Друзья — это хорошо, главное быть уверенным, что друг настоящий, а не как». Тут он замолчал, а Гарри бросил на меня еще один косой взгляд. Я остался невозмутим. Здоровая паранойя неплохо продлевает жизнь. На их месте я бы тоже не был бы излишне доверчивым. Сказал с усмешкой: «Мистер Люпин, давайте судить о людях по делам». А я уже кое-какими делами показал, каких взглядов придерживаюсь. Хмыкнул и Люпин ответил: «Да слышали мы тут про младшего сына Артура и Молли». «Гарри», обратился он снова к МКВ, «я хочу тебе рассказать, что на самом деле случилось тогда, когда Волдеморт убил твоих родителей». Минут 15 он выкладывал канонную историю с подставой Сириуса. Я особо не вслушивался, следя за обстановкой, но замечал, что скептицизм и недоверие на лице Поттера сменяются сначала растерянностью, а затем надеждой. Да уж, найти крестного, который, к тому же, вроде как неплохо к нему относится, мальчишке, потерявшему родителей, а от тети, видевшему только плохое, это было словно огромный такой подарок. Тут, наконец, в камине появился и сам Сириус, и я вообще отвернулся, чтобы не мешать развиваться драме. Через 10 минут соплей, причем у меня сложилось стойкое убеждение, что Блэк на радостях был в дрова, огонь в камине принял свой нормальный вид, а Гарри всю дорогу до спальни возбужденно шептал: «Рон, он говорит, что Дамблдор и Грюм знают, и у него еще свое поместье, и мне можно будет туда к нему попасть. Еще он сказал, что я вылитый отец, а глаза у меня мамины. А как в турнире победить, он тебе не сказал. Прервал я его трепотню. Нет, вынужден был ответить Поттер, и я лишь тяжело вздохнул. Вот про глаза мамины сказать надо было, а как победить, нет. Что за легкомыслие. На следующее утро я проснулся далеко не с лучшим в своей жизни настроением. Это как, вдруг, отключаешь легкое размытие, блюр, так называемый, придающий картинке некий фантазийный колорит. И реальность предстает перед тобой настолько ясно и четко, что аж тошно. Поднявшись, распахнул окно, подставляя тяжелую от спертого воздуха спальни голову ворвавшейся внутрь прохладе. «Рон!» — послышался недовольный возглас Дина, со стоном, натянувшего одеяло на голову. Остальные тоже плотнее зарылись в кровати, а мне наоборот утренняя свежесть придала бодрости. Ничего на возмущение не ответив, я подошел к нашему новому постояльцу. Сдернул с очкарика одеяло. «Гарри, подъем!» Тот, вздрогнув, захлопал подслеповато глазами и судорожно натянул очки. «Рон, что?» Почувствовав потянувший по комнате свежачок, сжался, стремительно покрываясь гусиной кожей. «После ночных бесед через камин, мы хорошо, если в час ночи уснули, и теперь в 6 утра подниматься ой как не хотелось. Вставай, вставай!» Категорично отметая любые возможные возражения, поднял я его. «Есть такое слово, надо, что говорил Грюм, на все тренировки со мной». А на завтраке случилось примечательное событие, совы притащили новый выпуск «Пророка», со свеженапечатанной статьей про турнир, авторство моей незабвенной Риты Скитер. Потерев в предвкушении ладони, я развернул газету и с удовольствием всмотрелся в колдографию себя любимого с суровым выражением на лице и взглядом куда-то в сторону, по-ковбойски крутившего в пальцах палочку и засовывающего ее в воображаемую кобуру на боку. Вид у меня был строгий и неприступный, а прищуренный взгляд как бы говорил: «Враг не пройдет». Статья называлась «Малолетний чемпион». Этот мальчик, говорилось в статье, которому нет еще и 15, не производит впечатления бойца и опасного мага. Но впечатление это обманчиво. Там, под скромной школьной мантией, прячется сердце льва, которое бросило его на перерез преступнику на финале чемпионата по квиддичу. Да, дорогие читатели, тот мальчик, не побоявшийся вступить в неравную дуэль с взрослым волшебником, это сегодняшний герой нашей статьи Рон Уизли. Благодаря ему, молодой гриффиндорец с гордо поднятой головой встретил и новое испытание – турнир 3 волшебников, когда Кубок Огня выбрал его чемпионом Хогвартса. Прочитав статью, я удовлетворенно хмыкнул. Пафос наше все. Рисковал ли я? Да, наверное. Но пристальное внимание мне и так было обеспечено самим попаданием на турнир. Так вот, подкорректировать то, как меня будут воспринимать, было, наверное, моей основной целью. У всех читающих должно сложиться мнение, что у меня запущенный гриффиндор головного мозга. Сердце льва, бесстрашие, гордо поднятая голова – это все в статье не просто так. Истинный гриффиндорец. Тщеславен, горд, прямолинейный, глуп. Что факультет закончил такой мастер подпольной игры, как Дамблдор, не более чем осознанный выбор хитреца почище змей. Уверен, что ему, как и Поттеру, шляпа предлагала минимум Слизерин, помимо Гриффиндора, а то и Рейвенкла. Но стереотип он такой. Пусть считают меня неспособным вести многоходовую игру, бить в спину. Не ждут от меня хитрости и скрытности. Пусть, недооценил врага, проиграл. Это я усвоил еще по земной жизни. Засветился я все равно, так пусть этот процесс будет управляемым. Словив на себе взгляды окружающих, скопировал выражение из колдографии. Больше пафоса богу пафоса. Дальше было немного про Крамос Делакур, последнюю, в статье, сочащейся презрением и желчью, разве что шлюхой не назвали. Видать, задела она Ритку за живое. А вот Поттеру досталось покруче. На нем Скитер свой талант к выжимке из домохозяек охов и ахов применила на полную. Статья называлась «Мальчик, который снова». «Сколько еще бедному мальчику выпадет испытаний?» – вопрошала она. Украдкой вытирая набегающие слезы, он вспоминал родителей, отрывистые образы, какие только и может сохранить память годовалого малыша. «Мой дар», – говорил он, – «это все, что мне от них осталось. Думаю, они бы мной гордились, увидев сейчас. Да, не позавидуешь, Гарри, но такова судьба. Единственное, я попросил не приплетать туда Гермиону». Хотя Рите идея любовной линии Поттера с одногруппницей очень была по нраву. Домохозяйки такое любят. Но я был непреклонен, и поэтому в статье Поттер лишь признавался, что влюблен в одну девушку, но боится ей признаться, как и не хочет раскрывать ее имя в статье. Но девушка эта, одна из самых блестящих студенток школы. Сбоку от меня что-то грохнуло, и я увидел, как Гарри стремительно выбежал из зала. За платком, наверное, буркнул беззлобно Джордж, и все дружно заржали. Я гыкнул пару раз вместе со всеми, напоролся на осуждающий взгляд Гринджер, и, вернув серьезную мину, поднялся следом. Бросил весомо: недостойно гриффиндорцев смеяться над товарищем. Все дружно заткнулись, вылупившись на сурового меня, а я, согнав складки назад под воображаемым ремнем, гордо удалился, засеча одобрительный взгляд Грюма за преподавательским столом. Старый Аврор по губам читать явно умел. Остаток недели мы провели в тренировках у Грюма, библиотечных изысканиях и упорных самоистязаниях на поприще физической культуры и спорта. Качками пока не стали, но молодой растущий организм в период полового созревания рос как на дрожжах, и мне уже оголить торс на каком-нибудь гипотетическом пляже было не стыдно. Поттер таким похвастаться не мог, но и дрища с цыплячьей шеей и выпирающими ребрами уже не напоминал. Плотное питание и здоровый образ жизни творят чудеса, а первое испытание неумолимо приближалось. Уже в это воскресенье первый этап и встреча лицом к лицу с драконом, и пофиг какой там мне достанется, они все крайне опасны и просто так поддельное яйцо не отдадут. И я, честно сказать, уже голову себе сломал в попытках придумать финт ушами, чтобы без потерь его достать. Силовой, по крайней мере, прямой силовой метод отпадал, я банально не знал заклинаний, способных серьезно навредить дракону, а победить я должен, ибо за проигрыш Грюм меня с говном съест. На прямой вопрос, как мне побеждать, ведь я не знаю никаких боевых заклинаний толком, этот старый муаврор только хитро улыбался и советовал включить мозги, ибо не всякого противника можно победить одной голой силой. Я и включал, изобретая одну военную хитрость за другой, начиная от акции жаропрочный костюм пожарника и машины с брандспойтом, до ручного 60 мм миномета с боекомплектом. Но это все было не то. Победить магловскими методами было не тру, и авторитета крутого мага не добавляло, скорее уж наоборот. Поэтому я втихую, таясь от всех, начал сгребать в библиотеке все по драконам. Втихую, потому что о сути первого задания, кроме устроителей турнира, еще пока не знал никто. Если не ошибаюсь, Гарри именно в эту субботу Хагрид должен был драконов в первый раз показать, заодно заработав призовые очки у мадам Максим. Легенды, сказки, тосты, я штудировал все, как ловит, как перевозит, как находит драконов, все современные методы, но они были рассчитаны на группу ловцов, в одиночку против дракона не выходил никто. Спрашивается, почему на испытание нас отправляли поодиночке? Ну так и задача будет не завалить или пленить, а попросту испиздить у него яйцо и свалить, желательно без повреждений, несовместимых с жизнью. А значит, мне не подходит, надо искать глубже. Кое-как в еще одном сборнике сказаний, в этот раз о Мерлине, я натолкнулся на упоминание, что тот с какого-то момента начал повелевать драконом. Стал рыть глубже, нашел сказание о Килгаре, где Мерлин, получив от отца силу повелителя драконов и узнав истинное имя заточенного под Камелотом великого дракона Килгара, последнего из великих драконов, свободно оперирующих магией и человеческой речью, смог ему приказывать. Хмыкнув и прикинув, что современные драконы этому Килгару и в подметке не годятся, стал искать, что это за сила повелителя драконов. Ничего, естественно, не нашел. Вздохнув, стал осуществлять перекрестный поиск, в итоге выяснил, что это не родовой дар, так как им обладали совершенно разные люди в разное время, к тому же и не всегда передаваемые от одного другому. Были случаи, когда тот или иной маг становились повелителями драконов самопроизвольно. Зацепку нашел почти случайно, исследуя скандинавские мифы. Чей дух сильней, тот и победит, вот что я оттуда вытащил, а это значит, не заклятие, а своего рода ментальная сила мага. Пошел искать еще, увлекшись, послал мадам Пинс подальше, застращав чемпионским званием. Остался сидеть после закрытия библиотеки, выяснил, что современные драконы слабее их великих собратьев, а значит, поддаются воле мага сильнее, и что необходим четкий зрительный контакт для захвата духа дракона. Это было уже что-то. Откинувшись, подвел итог. Первое, это не заклятие, а, так сказать, борьба воли волшебника и дракона. Второе, нужен зрительный контакт и фокусировка, чему может помешать шум с трибун, а значит, ставить придется полог тишины, благо закл не самый сложный. Третье, сломив волю дракона, можно с ним сделать что угодно, хоть заставить умереть, но нам это не надо, просто прикажем отдать яйцо, все, профит». Захлопнув книги, я раскидал их по полкам и, взглянув на часы, показывающие 00:30, устало побрел обратно в спальню, и плевать, если там Филч или Снейп попадутся на пути, чемпион я все-таки или не чемпион. Глава 22. А к болгарам на корабль я все-таки попал. Меня Крам пригласил как чемпион чемпиона, с дружеским визитом, так сказать. Я и Гарри звал, да тот отказался, застеснялся бедолага. Правда, его, тут же, по легкому мановению ладони шармбатонской мадам, оприходовали оголтелые француженки, окружили, затрещали, как стая 40, а Шимус с Дином, даже позавидовали ему больше, чем мне. Глупцы, пророчески вещал я в ответ на их нескромные фантазии на тему того, что там с Гарри будут делать в карете. Вот увидите, вечером я вернусь пьяный и веселый, а Поттер трезвый и злой. Да ну, махали руками эти два Фомы неверующих. Сосунки, что с них взять? Не понимают, что с этих баб больше проблем, чем удовольствия поимеешь. Ну да вечер нас рассудит. На корабле я совал свой любопытный нос в каждый закуток, заваливая терпеливого болгарина сотнями вопросов. И чё, правда, ни одной бабы? В который раз с недоверием переспросил я, рассматривая очередное помещение, или как они тут на корабле называются. Нет, снова, как тупому, начал разжевывать мне Виктор. Брали только лучших, а у нас, наряду с магическими навыками, важна в том числе и физическая выносливость, так что, сам понимаешь, даже чисто физиологически у парней уже преимущество. Да и баба на корабле, он хмыкнул. Еще скажи, что у вас тут сухой закон, разочарованно протянул я. Крам подавился воздухом, закашлялся, сказал, восстановив дыхание, с легким изумлением в голосе. Да как бы нет, официального запрета нет, хоть и не одобряется. И че пьете, водку, уточнил я, прищурившись. Тут я впервые увидел смущение на лице болгарина. Крам почесал затылок, сказал со вздохом. Ну, бывает, ты только не подумай, все эти россказни, что мы там только и делаем, что пьем водку, полная ерунда. Да не, я не об этом, отмахнулся я от его оправданий. Я в смысле, а мне нальете? Виктор смерил меня долгим взглядом. Собственно, я понимал, что он видит перед собой, точнее, кого, 14-летнего подростка, хоть и крепкого, физически, но взрослых кондиций, подобно самому Краму, не набравшего. Однако, героически выпитив челюсти, надувшись, чтобы выглядеть внушительней, я всей мимикой лица показал, что вопрос вполне серьезный. «А тебя не разорвет? С водки-то?» Наконец, с усмешкой, спросил он. «А ты налей и отойди». В таком же тоне ответил я, по-хозяйски присев на подвернувшийся стул, развалился, добавил, голосом знатока, «Только, чтобы закусь нормальная была, сало, лучок с хлебушком». «О, вспомнил еще, и холодец, если есть», и сам облизнулся, сглотнув обильно потекшую слюну, так вдруг остро захотелось домашнего холодца. «Не знал бы, подумал, что ты из наших», тихо буркнул, уже ничему не удивляющийся Крам. «А-а», махнул рукой. «Пошли, есть у меня бутылка столичной, заодно расскажешь мне о девушке одной, вместе с тобой учиться». И мое настроение начало резко портиться, явно ведь он на Гринджер. Все-таки заприметил ее, перец болгарский. Сейчас повыспрашивает то да сё, затем танцульки, черт его знает, еще совратит мою будущую спутницу жизни. С учетом того, как мне здесь здорово везет с предугадыванием канона, готовиться надо к худшему. А значит, надо максимально отбить у Крама к ней интерес еще на начальной стадии. «Пошли», — с натянутой улыбкой буркнул я, на ходу продумывая план отшивания звезды Квиддича. Еще раз смерив габариты Виктора, я завистливо вздохнул. 3 года разницы, эх, в таком возрасте каждый год это качественный скачок по отношению к предыдущему, а тут 3. А Герме нравятся парни помускулистей, судя по фильмам. На горячку она же так и не запала за все 7 лет, хотя отношения были куда уж ближе. Болгарин не соврал, водка у него действительно была. Выставив на стол 0,5 литра, он брякнул следом парю рюмок и пакет с хлебом, луком и салом. Холодца он усмехнулся, уж извини, с собой не взяли. Пойдет, я махнул рукой, пытливо разглядывая полузнакомую этикетку. Столичная, было написано на ней, а мелким шрифтом что-то там про экспорт и т.д. Еще советская оказалась. Однако, хорошие у них там в Дурмстранге снабжение.